Глава 4. Хиши-охи. По небу пролетала стая голубей. Иногда кто-то из этих птиц гадил, особо не заботясь, куда именно. Крис лишь благодаря рефлексам успел увернуться от вонючего снаряда и рыкнул. «Драконье дерьмо!» Кенни вздрогнул от его голоса и, наконец, пришел в себя. Он дотронулся до шеи, где должен был быть порез. Но его не было. Может, он видел лишь сон? «Крис ничего не помнит, он даже не ощутил ничего странного», — с затаенным страхом сказала Ира. Кенни скривился. Похоже, произошедшее с ним не было сном. Рядом раздавались крики. «Ах ты, козлиха! Да как ты посмела! Пошел ты!» Миккир сидел на девочке и бил ее кулаками, пытаясь попасть в лицо. Но ни один его удар не попадал в цель. Миккир был глубоко возмущен. «Он пронарий!» «Владеющий, который выучил уже 5 приемов! Почему он не может нормально избить эту рабыню?» «А ну, слезь с нее!» — рявкнул Крис. Миккир вздрогнул и тут же вскочил. Девочка легнула ногой прямо по промежности парня. «Ух!» — он свел колени вместе и сжал двумя ладонями свое сокровище. С трудом прохрипел. «Я тебя убью!» Крис нахмурился. Теперь он тоже чувствовал, что рабыня может быть пронарием. Она вела себя странно, позволяла Миккиру бить себя, но при этом умело защищалась и особо не пострадала. Крис глянул на внука. Тот стоял и смотрел перед собой пустым взглядом. «Кенни!» — Крис хлопнул его по спине. «Просыпайся! Хватит спать!» «Да», — Кенни попытался взять себя в руки. То, что произошло в магазине Фуруя, совершенно выбило его из колеи. «Что это вообще было?» «Ты тоже видел эти видения?» — тихо спросила Ира. Она была ошеломлена не меньше брата. «Да», — прошептал Кенни и передернул плечами. Как только его ладонь коснулась панциря черепахи, Кенни словно в темный омут погрузился. Перед ним начали появляться разные обрывки образов, картинки. «Мы одно и то же видели. 3 видения, да?» Кенни не успел ей ответить, и его отвлек Крис. «Хочешь посмотреть?» Он указал на соседнее здание, из которого раздавались радостные крики. Небольшой красный домик, на котором висела огромная вывеска «Игра червя». «Нет, давай попозже», — пробормотал Кенни. Ему сейчас хотелось как можно скорее попасть домой. Позади, в магазине, раздался какой-то приглушенный звук, вроде хлопка двери. Кенни вздрогнул, он с трудом удержался, чтобы не броситься прочь от этого проклятого места. В это время к Миккиру подбежал запыхавшийся слуга. В руках он держал красный свиток, справку на раба. «Все, я пошел», — скомканно попрощался Миккир, пятясь в сторону выхода. Его слуга остался, чтобы подтвердить в администрации передачу рабыни Крису. «Идем, идем», — торопил деда Кенни. «Куда ты так торопишься?» Крис с подозрением смотрел на внука. Тот явно вел себя странно, но Крис не понимал, в чем дело. Они покинули рынок и направились в самый центр деревни, где и была администрация. Там все прошло гладко. Криса знали и боялись. Никто не посмел мешать ему. Бюрократия подарила Кенни время на то, чтобы окончательно прийти в себя. Странный инцидент в магазине Фуруя наконец-то удалось затолкать поглубже. Кенни сосредоточился на происходящем. Он сидел в небольшой комнате на скамейке вместе с дедом и девочкой-рабыней, которую звали Хиши. Неподалеку стоял явно нервничающий слуга Миккира, который то и дело трогал свои тонкие усики. За коричневым столом сидела пухлая тетка с короткими темно-бордовыми волосами и овальным родимым пятном в уголку правой брови. «Вот и все!» — она свернула свиток и убрала его в специальную коробку. «Рабыня Хиши официально принадлежит вам, господин Крис». Работница администрации говорила сухо и пыталась казаться кроткой при безумном генерале, сдерживая свой взрывной нрав. «Тогда я пойду», — пробормотал слуга Миккира. Он поклонился Крису и поспешно покинул комнату. «Сколько будет стоить повышение статуса Хиши?» — спросил Кенни. Он нашел глазами бирку с именем тетки — Жульен. Так вроде какое-то блюдо на земле называется. Жульен с удивлением посмотрела на Кенни. Крис поморщился, но не стал останавливать внука. Хиши, непонимающе, уставилась на странного мальчика, который последний час вел себя очень отстраненно, витая где-то в мыслях. «Это будет стоить 50 лазурных монет», — поджав губы, сказала Жульен. «Тогда рабыня перейдет в касту слуг». «Хорошо, давайте так и сделаем». Кенни подошел к столу и начал выкладывать монеты. «Это будет долго?» «Нет, минут 10». Жульен явно была недовольна. Для нее происходящее выглядело очень глупо. Кенни буквально стрелял сам себе в ногу. «Зачем делать из рабыни слугу? Это же невыгодно! Раб не имеет никаких прав, ему не надо платить жалование, только кормить. Слуга же получает зарплату, у него нормированный рабочий день и есть право на выходные. Очень редко кто-то из пронариев решается поднять раба до слуги. А тут этот мальчик сделал это просто так, из-за каприза. Он, как его дед, недоволен». «Готово. 50 монет». Кенни убрал сильно исхудавший кошель в карман. Жульен в последний раз взглянула на Криса, тот медленно, неохотно кивнул. «Хорошо, подождите пока тут». Работница администрации вышла из кабинета. Кенни сел рядом с дедом и поймал пристальный, внимательный взгляд Хиши. «Пожалуйста», — проворчал он. Хиша смутилась и пробормотала благодарность. Вскоре Жульен вернулась, ведя за собой грузного усатого мужчину с мертвыми глазами. Молча он снял ошейник с Хиши и стер специальной тряпкой метку на ее руке. Хиши тут же начала потирать шею, прикрыв глаза от наслаждения. «Сейчас выпишу новую справку на слугу, и вы свободны». Жульен сел за стол и достал из ящичка желтый свиток. Минут через 5 Кенни, Крис и Хиши покинули администрацию и пошли домой. Все трое молчали всю дорогу, но если Крис и Хиши пребывали в своих мыслях, Кенни слушал сестру. «Смотри, было 3 видения. Первое показало тот зал и статую девушки с синими глазами, куда я однажды попала, и область на карте мира духов, где это место находится. Мне пришло знание, что я должна туда попасть. Это будет очень полезно для нас обоих». Кенни приподнял брови. Он видел зал, статую и карту. Но никакого знания ему не приходило, только картинки. «Второе видение показало тебя и золотое зернышко. Я так и не поняла, что это такое было». Кенни мысленно хмыкнул. «На этот раз все было наоборот. Ира видела только картинку, но Кенни получил понимание. Секрет в успешном создании тела для сестры лежит вот в таких зернышках. Новое знание ему говорило, что чем больше зернышек Кенни поглотит, тем ближе он станет к созданию тела для Иры. Последнее, 3-е видение показало большое черное дерево, и мне пришло знание, что нам грозит опасность, кто-то хочет убить нас». На этот раз полученные сведения совпадали, и картинка, и понимание. Черное дерево и связанная с ним смертельная опасность. «Давай не будем спать в одно и то же время», — рассуждала сестра. «Когда ты будешь спать, я буду бодрствовать. И наоборот, опасность может прийти в любой момент, нам надо быть готовыми к ней». Кенни был согласен с Ирой, хоть это и будет неудобно. Особенно для Иры. Ей придется сторожить тело брата вместо того, чтобы гулять по миру духов. Кенни сам не заметил, как они дошли до дома. «В кабинет! Оба!» — грозно приказал Крис. Кенни и Хиши не собирались с ним спорить. В кабинете Крис сел в свое кресло и использовал сферу, чтобы никто не подслушал. Кенни подошел к нему, а Хиши встал напротив. Повисла напряженная тишина. Хиши заговорила первой. «Я хочу вам признаться», — она покорно склонила голову. «Да?» — Крис слегка опешил. Кенни и Ира тоже удивились. «На самом деле я пронарий». Хиши подняла голову и прямо посмотрела на Криса. «И у меня есть для вас предложение». «Ха-ха!» Крис погладил свой подбородок, чтобы скрыть растерянность. Кенни с подозрением смотрел на Хиши. Он тоже не ожидал, что она сразу сознается. Неужели не боится, что Крис, этот безумный боевой маньяк, ее тут же прикончит? «И какое же у тебя предложение? Я слушаю!» Крис прищурился. Хиши глубоко вдохнула и выдохнула, собираясь силами. «Я знаю, где находится сокровищница клана Охи», — выпалила она. «Но одна я не смогу туда попасть, поэтому давайте вместе». «Сокровищница клана Охи?» — дед явно заинтересовался. Кенни тоже был тронут. «Да», — Хиши твердо смотрела на Криса. «Ее охраняют прана-звери, ядовитые гадюки. В сокровищнице много камней праны, искр и всяких артефактов». «Кто ты?» — подал голос Кенни. «Расскажи о себе». «Я Хиши Охи, но я из боковой ветви», — Хиши поморщилась. «Поэтому не питаю никакой симпатии к основной ветви. А Хайсона и Хирму я ненавидела, сама бы их убила, если бы могла». Кенни вопросительно взглянул на деда. «Племянники главы клана», — пояснил он. «Я их прикончил во время ночного нападения». «Понял», — кивнул Кенни. «Именно из-за этой двойки клан Охи нанял Висиха, который убил многих людей деревни, включая Йонга и защитницу кластера. Кенни тоже едва не погиб от его рук». «Почему ты решил рассказать нам о сокровищнице?» — задал второй вопрос Кенни. «Вы очень хорошая», — пожала плечами Хиши. «Вы купили меня, а потом освободили от рабства, хотя знали, что я из клана Охи. Я таких, как вы, впервые вижу». «Все мы люди, да не все человеки», — глубокомысленно процитировала Ира. «А еще Крис очень сильный», — смущенно добавила Хиши. «Зачем ты постоянно пинала того парня?» — продолжил допрос Кенни. «Хотела, чтобы он продал меня на рудник, а оттуда я бы сбежала. Как ты смогла скрыться от пронариев нашей деревни?» «Я не сражалась. Меня папа переодел под служанку». «И этого оказалось достаточно?» — удивился Кенни. «Насколько я знаю, каждого раба проверяют», — нахмурился Крис. «У них берут кровь и капают ее на панцирь кровавой черепахи. Так можно определить пронария». «Со мной был артефакт», — Хиша покраснела. «Он и сейчас со мной, во мне». «Это как?» — не понял Кенни. «Она его проглотила», — хмыкнул Крис. «И потом снова проглотила, а потом снова и снова». Понял. Кенни отвел взгляд. Хиша была красной, как раскаленный металл. «Можно еще артефактами проверять», — сказал Кенни, меняя тему. «Вроде проверятеля генерала Мар». «Таких артефактов мало, они редкие», — Крис нахмурился и прикрыл веки. «Посидеть в тишине, мне надо подумать». Пока Крис размышлял, Кенни слушал сестру. «Мне показалось, что Хиша отвечала искренне», — задумчиво говорила Ира. «Я уловила только слабые следы эмоций, но она точно не замышляет что-то плохое, я уверена». Чутье Кенни совпало с анализом сестры. Он тоже чувствовал, что девочка не врет. Наконец Крис закончил думать и внимательно посмотрел на Хиши. Он принял решение.